Ничего. А мог он считать, что именно ты позвонил Паунсу в тот вечер? Возможно. Были люди, которые так считали и считают до сих пор. Но какое это имеет значение? Какое отношение это имеет к Ганну? Маккалеб сделал первый большой глоток пива. Оно было холодным, и он ощутил холодок в груди. Он поставил бутылку и решил, что пора и ему что-то рассказать Боску. «Мне нужно знать от Аферу, потому что нужно знать о причинах, мотивах. У меня пока нет никаких доказательств, но, думаю, именно Таферу убил Ганна для стори, подставив тебя». «Иисусе!» «Замечательно подставив. Место преступления связано с художником Иеронимусом Босхом. Художник связан с тобой и его полным тезкой, а ты сам связан с Ганном. А знаешь, когда, возможно, у стори появилась такая идея?» Босх покачал головой. Он явно был слишком ошеломлен, чтобы говорить. «Когда ты попытался побеседовать с ним у него в кабинете? Помнишь, на прошлой неделе ты заводил эту пленку в суде. Ты представился полным именем. Как всегда, я...» Потом он связался с Таферу. А Таферу нашел замечательную жертву для подставы. Ган, человек, который 6 лет назад ушел от тебя и от обвинения в убийстве. Босх приподнял бутылку на пару дюймов от стола и с грохотом поставил. «Мне кажется, план был двойной. Если им повезет, связь установят быстро, и тебе придется отбиваться от обвинения в убийстве еще даже до начала процесса стори. Если этого не случится, вступает план «Б». Тебя можно сокрушить и на процессе, уничтожив тебя, они уничтожат дело. Сегодня Фаукс уже нейтрализовал ту женщину и подколол несколько других свидетелей. На чем держится дело? На тебе, Гарри, они знают, что все сводится к тебе». Босх слегка повернул голову и пустым взглядом уставился на поцарапанную столешницу, размышляя над словами Маккалеба. «Мне надо знать, что тебя связывает с Таферу, чтобы ответить на вопрос, зачем ему делать это? Да, тут и деньги, и возможность держать стори на крючке, если тот вывернется. Однако должно быть нечто большее. И мне кажется, ты только что объяснил мне, в чем дело. Возможно, он уже давно ненавидит тебя». Босх оторвал взгляд от стола и посмотрел прямо на Маккалеба. «Расплата». Маккалеб кивнул. «За Паунса. И если мы не найдем доказательств...» Босх молчал, сидел, уставившись в стол. Маккалебу он показался усталым и измотанным. «По-прежнему хочешь пожать ему руку?» — поинтересовался Маккалеб. Босх поднял голову. «Прости, Гарри, это был удар ниже пояса». Босх покачал головой. «Я заслужил. А теперь скажи мне, что у тебя есть?» «Немного. Но ты был прав, я кое-что упустил. На Новый год Таферо вытащил Ганна из тюрьмы. Думаю, планировалось убить его в ту ночь, оформить сцену и позволить делу идти своим ходом. Связь с Иеронимусом Босхом вышла бы на свет либо благодаря Джейн Уинстон, либо благодаря программе прогнозирования особо тяжких преступлений в бюро, и ты стал бы естественной мишенью. Но Ган взял и напился здесь». Маккалеб поднял бутылку и указал ею на бар. «А потом, когда ехал домой, попался копом. Таферу пришлось вытаскивать его, чтобы они могли придержаться плана, чтобы он мог убить Ганна. Бланк поручительства — единственная наша прямая зацепка». Босх кивнул. «Они устроили утечку. Если бы сведения попали в прессу, они могли бы действовать так, словно это для них новость, словно они не имеют никакого отношения к этой истории, хотя все время сами ее и закручивали». Маккалеб ничего не сказал о признании Бадди Локриджа, потому что оно не лезло в рабочую теорию. «Что?» — спросил Босх. «Ничего, просто думаю». «У тебя нет ничего, кроме поручительства Таферу?» «Еще штраф за неправильную парковку». Маккалеб подробно описал утренние визиты в залоги Валентина и на почту, и добавил, что приди он на почту на 48 минут раньше, возможно, сумел бы снять подозрения с Босха и прижать Таферу. Босх поморщился и взялся за бутылку, но потом поставил, не сделав глотка. «Штраф привязывает его к почте», — сказал Маккалев. «Ерунда. У него контора в 5 кварталах. Он может утверждать, что просто не нашел другого места для парковки или кому-то одолжил машину. Ерунда». Маккалебу не хотелось замыкаться на том, чего у них нет. Он хотел заполнить пробелы. «Послушай, по словам сержанта ночной смены, ты просил извещать всякий раз, когда Ганна арестовывали. Таферо мог знать об этом?» «Мог, это не было секретом. Я не слезал с Ганна. В конце концов, я бы его дожал. Кстати говоря, а как выглядел Паунс?» Босх бросил на него смущенный взгляд. «Маленький, толстый, лысеющий и усатый». Босх кивнул и уже хотел задать вопрос, но Маккалеб опередил его. Его фотография висит на стене в кабинете Таферо. Паунс вручает ему тарелку «Детектив месяца». «Бьюсь об заклад, ты, Гарри, такую никогда не получал». «Нет, ведь выбор сделал Паунс». Маккалеб поднял голову и увидел, что в бар входит Джей Уинстон с портфелем в руке. Он кивнул ей, и она направилась к кабине, всем своим видом выражая полное отвращение. Маккалеб подвинулся, и она села рядом с ним. «Милое местечко». «Гарри», — сказал Маккалеб, — «по-моему, ты знаком с Джей Уинстон». Босх и Уинстон посмотрели друг на друга. «Самое первое», — начала Уинстон, — «я сожалею о той истории с Кис. Надеюсь, мы все делаем то, что должны делать», — отозвался Босх. «Хотите пить? Здесь к столикам не подходят». «Я бы очень удивилась, если бы подходили. Бурбон, Мейкерс Марк со льдом, если у них есть». «Терри, ты пас?» «Пас». Босх отправился к бару, Уинстон повернулась к Маккалебу. «Как дела?» «Фрагменты там и сям». «Как он это воспринял?» «Думаю, неплохо для человека, попавшего в такой переплет». «Как у тебя?» Уинстон улыбнулась, и улыбка эта, по мнению Маккалеба, означала, что она пришла не с пустыми руками. «Я достала для тебя фотографию и еще пару интересных фрагментов». Босх поставил перед Уинстон заказанный напиток и сел на место. «Она засмеялась, когда я попросил Мейкерс Марк», — сказал он. «Здесь это фирменное пойло». «Чудесно, спасибо». Уинстон отодвинула стакан в сторону и водрузила на стол портфель. Открыла его, вытащила папку, потом закрыла портфель и поставила на пол возле столика. Маккалеба заинтересовала, как Босх смотрит на нее. На лице детектива было написано ожидание. Уинстон открыла папку, достала фотографию Руди Таферо размером 5×8 и подала Маккалебу. С его поручительской лицензией. Сделано 11 месяцев назад. Потом посмотрела на страницу с печатным текстом. «Я пошла в окружную тюрьму и вытащила все о Сторе. Его держали там, пока не перевели в тюрьму Ван Нуйса на время процесса. За время пребывания в окружной Таферо посещал его 19 раз. Первые 12 посещений приходятся на первые 3 недели. За тот же период Фаукс посетил его всего 4 раза. Еще 4 посещения приходятся на юриста из конторы Фаукса, а исполнительный помощник Стори, женщина по имени Бетильда Локет, посетила его 6 раз. Вот так. Он встречался со своим сыщиком чаще, чем с адвокатами». «Тогда они все и спланировали», — заметил Маккалеб. Уинстон кивнула, а потом улыбнулась той же улыбкой. «Что?» — спросил Маккалеб. «Да просто приберегла лучшее под конец». Она снова взялась за портфель и открыла его. «В тюрьме хранятся отчеты обо всем имуществе и пожитках заключенных, вещах, которые они принесли с собой, вещах, разрешенных передачи от посетителей. В отчете по Сторе есть запись, что его помощнице Бетильде Локет было разрешено передать ему некую книгу во время 2 из 6 визитов. Согласно отчету об имуществе, называлась «Книга искусства тьмы». Я пошла в городскую библиотеку и спросила ее. Из портфеля Уинстон достала большую тяжелую книгу в синем кожаном переплете и положила на стол. В качестве закладки среди страниц торчал желтый самоклеящийся листочек.